Глава 8. Музей Рёдзен, двухэтажное здание в форме буквы «Г», увенчанное причудливо изогнутой крышей пагоды, высящееся среди аккуратно подстриженных кустов, не производил впечатления места, где озаботились установкой суперсовременной охранной сигнализации. Это меня отчасти успокаивало, хотя сама идея совершить кражу по-прежнему отягощала мою душу. Но убеждала я себя, внутри этого здания спрятан ключ к моей свободе. Чтобы вернуть свой Тамаша, мне нужно всего лишь доставить старинный короткий меч его истинному владельцу. Я стояла на улице, смотрела на вход в музей. В моей сумочке лежала цветная распечатанная фотография Викидзаси в синих ножнах. Она была низкого качества, но это лучшее, что можно было получить из обычного скриншота с видео. Сердце стучало в ушах, перекрывая звуки шагов, разговоров, гудков и уличного движения. Даичи никогда раньше не давал мне указания что-либо украсть, и желание обворовать кого-то меня никогда в жизни не посещало. Родители постарались, воспитали достойно. Сама по себе я никогда бы не позарилась на то, что мне не принадлежит. А теперь мне предстояло похитить из этого музея достояние моей страны, моего государства, моего народа. Я глубоко вздохнула, будто собиралась нырнуть, и зашагала по ступенькам к входной двери. Вошла, направилась к кассе. Шум улицы остался снаружи, ковер, ведущий к турникетам, заглушил звук моих шагов. «Один билет, пожалуйста», — сказала я женщине, сидевшей в застекленной будке. Я заплатила 400 йен, получила глянцевую картонку и вставила ее в щель турникета. Вспыхнул зеленый огонек и оминовала металлическую решетку. На ночь тут, похоже, все запирается очень серьезно. Вошла и оказалась в коридоре, увешанном плакатами, рекламирующими экспозиции музея. Вокруг царили тишина и чистота. Я взяла со стенда информационный буклет и развернула его на схеме экспозиции музея. Выставки имели бесполезные для меня названия. «Люди, изменившие Японию» и «Упадок династии Сёгуна Токугава». И нахмурилась. «Отлично. И где мне искать мечи?» Минуту спустя я уже задумчиво бродила по усланному коврами залу, рассматривая застекленные витрины. Все сколь-нибудь ценные экспонаты находились именно там. Причем разложены они были не по категориям, а по годам. Дэйч не потрудился мне сообщить, когда был выкован или применялся его в Акидзасе, поэтому приходилось внимательно рассматривать содержимое каждого стеклянного ящика. Я подолгу, будто искушенный сыщик, изучала изогнутые клинки катан, длинных самурайских мечей и парных им в Акидзасе, но комплектов таких было немного, и разместили их максимально далеко друг от друга. Сохраняя безмятежное выражение лица, я следовала от витрины к витрине. Если в музее работала система видеонаблюдения, охрана не заметила бы ничего необычного. Посетительнице просто нравятся старинные клинки. Убедившись, что в Акидзасе в синих ножнах нет на первом этаже, я отправилась на второй. Там явно были люди. Поднимаясь по лестнице, я слышала их приглушенные голоса. На последней ступеньке стояла женщина в музейной униформе. Я вежливо ей кивнула и показала свой билет. Она ответила дежурной улыбкой. Несколько пар обсуждали выставленные перед ними экспонаты. Я прошла мимо ржавого снаряда времен войны Босин и остановилась почитать этикетку, изображая заинтересованного посетителя музея. Я медленно двигалась дальше, рассматривая картины, доспехи и старательно просматривая исторические справки к ним, направляясь ко входу в небольшое отдельное помещение. Экспозиция, где гласили указатели, продолжалась там. Я миновала дверной проем. Мужчина с седой бородой в одежде уборщика, двигаясь мне навстречу, толкнул меня в плечо. «Простите», — сказала я. «Это вы меня извините», — повернувшись, ответил он. Мне показалось, что уборщик там так и застрял краем глаза. Я видела его статную для старика фигуру, но продолжала идти, повернувшись к нему спиной. Рассматривая одну из витрин, я почувствовала, что мужчина смотрит на меня. Сердце стало учащенно биться. Я изо всех сил старалась не обращать внимания на его явный интерес ко мне. Меня занимало другое. Складывалось ощущение, что в Акидзасе нет и на втором этаже. Я рыскала по музею, и напряжение внутри меня росло. Я еще раз изучила схему, проверяя, не пропустила ли я какую-нибудь витрину. Снова прошлась по экспозиции, мысленно разбив ее на квадраты и обследовав каждый досконально. В Акидзасе в синих ножнах нигде не было. Мои пальцы похолодели, и мне пришлось засунуть руки в карманы, чтобы хоть немного их согреть. Мы с Даичи не обсудили план действий на случай, если в музее не окажется меча. Мысли в голове путались. Оставалось только обратиться за помощью к сотрудникам музея. А что еще прикажете делать? Велика вероятность, что я об этом пожалею, но когда они установят связь между моим, казалось бы, невинным вопросом и пропажей экспоната, Я буду уже далеко. Я решила, что разумнее всего озадачить сотрудницу музея, которая встретилась мне на площадке лестницы второго этажа. По дороге я снова прошла мимо уборщика, который буквально не спускал с меня глаз. «Извините», — улыбнулась я, подходя к женщине. «Чем я могу вам помочь?» Она подошла поближе, дружелюбная, готовая ответить на любой мой вопрос. «Я хотела взглянуть на один меч. Я достала из сумочки распечатанную фотографию. Очень красивый артефакт. Я так надеялась, что смогу увидеть его и скопировать изображение на ножнах, но мне не удалось его найти. Об этом в Акидзасе мельком упоминается в вашем рекламном ролике. Не могли бы вы подсказать мне, где именно он находится?» Сотрудница музея вытащила очки из внутреннего кармана пиджака, надела их, взяла у меня листок и посмотрела на него. Улыбка исчезла с ее лица. «Мы вернули этот меч владельцу. Мне очень жаль, но он больше не является частью экспозиции». Женщина поспешно отдала мне распечатку и сделала шаг назад, снимая очки и засовывая их в карман. Она моргнула, но я успела прочесть в ее глазах неподдельный страх и убрала руки за спину. «Меч изъяли на какое-то время?» Чувствуя, как все сжимается внутри, я попыталась сыграть на чувство вины сотрудницы музея перед посетителями. «Выставка завершается только через неделю. Я специально приехала в Киото, чтобы увидеть этот Акидзасе». Она качнула головой вправо-влево. «Мне очень жаль, иногда такое случается. Мы бесконечно благодарны спонсорам за содействие, выражающиеся в готовности выставить в музее ценные для них артефакты». Эта фраза звучала как давно заученная. «Если по какой-то причине спонсоры принимают решение забрать раритеты до завершения выставки, это их право. Прошу меня извинить, мне необходимо вернуться к работе». Она развернулась и принялась спускаться по лестнице, нервно одергивая пиджак. «Подождите, пожалуйста», — попросила я. «А кто владелец?» Моя недавняя собеседница не оглянулась. Напротив, она принялась скакать по ступенькам точно школьница и скрылась в полумраке первого этажа. Что тут происходит? Реакция сотрудницы музея показалась мне по меньшей мере странной. Мягко говоря, неадекватной. Что-то случилось с мечом? Вряд ли. Владелец забрал в Акидзасе из музея. Но почему? Неужели каким-то образом прознал, что я приду за ним? Нет, это совершеннейшая чушь. Дайчи рассчитывал на меня и точно никому не рассказал бы о наших планах. Да и некому ему было рассказывать. А я? Когда, где и кому я могла бы раскрыть нашу тайну? Что-то мелькнуло. На лестничной площадке появился седобородый уборщик. Казалось, он изо всех сил пытается вспомнить меня. Такое на его лице застыло выражение. И более того, уверен, что я ему чем-то невероятно дорога. Мы уставились друг на друга. Я всматривалась в лицо старика, но тщетно. Я не знала этого человека. Я была абсолютно уверена в этом. Седобородый сделал еще один робкий шаг. Я читала его как открытую книгу. Его радостное удивление сменялось предвкушением, потрясением, восторгом. Он замер в легком полупоклоне, его темные глаза не отрывались от моего лица. «Я могу вам чем-то помочь?» — пробормотала я. Меня пугало выражение его лица. Казалось, старик внезапно обрел давно потерянного друга или близкого родственника. «Акуна Ханта», — прошептал он. Его брови были приподняты, глаза ярко горели. Это был не вопрос. В его лице читалась уверенность. Он знал, кто я такая. Меня тряхнуло. Я втянула в себя воздух и быстро огляделась. То, что происходило на лестничной площадке, никого не интересовало. Посетители выставки увлеченно болтали между собой и не обращали на нас никакого внимания. «Откуда вы знаете, кто я?» — последовал мой вопрос. «Простите меня, я подслушал ваш разговор с госпожой Акиной. Вы ищете в Акидзасе тот, что в красивых синих ножнах?» — спросил он, подходя еще ближе. «Да». Мое сердце стучало, как копыта испуганной лошади. Тревожные звоночки раздавались у меня в голове так громко, что я едва могла думать. Как этот старик распознал мою истинную сущность? Инстинкт самосохранения призывал меня бежать, но моя миссия, нет, мое страстное желание обрести свободу, побуждало схватиться обеими руками за призрачную возможность что-то узнать. «А вам что-то о нем известно?» Седобородый огляделся, его глаза метались по комнате, будто мы собирались произвести незаконный обмен контрабандой. Сунул руку в карман штанов и вытащил скомканный чек. Достал из нагрудного кармана ручку и что-то написал на его обратной стороне. Именно тогда я заметила, что у старика недостают фаланги на правом мизинце. «Пожалуйста, приходите. Сегодня вечером. Приходите одна. Я живу по этому адресу, и там мы сможем спокойно поговорить». Седобородый вложил мне в руку скомканную бумажку, ручку запихнул обратно в карман и коротко поклонился. «Мне нужно помочь вам». «Кто вы такой?» — спросила я, затаив дыхание. В этот момент по лестнице начал подниматься сотрудник музея, мужчина. Он хмуро посмотрел на нас, Вероятно, со стороны могло показаться, что старый уборщик пристает к девчонке-подростку. Седобородый указал пальцем на бумажку в моих руках. «Меня зовут Инаба. Не откажите мне приходить сегодня вечером на ужин». Он отвернулся, бросив украдкой взгляд на сотрудника музея и исчез за дверью с надписью «Только для персонала». Я вышла на улицу и развернула помятый чек. На нем был написан самый обычный адрес и ничего больше. Я выдохнула. «Мне нужно помочь вам». Какой странный выбор слов. Почему ему это нужно? И почему в музее небезопасно разговаривать?